Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 15 июня 2023 года с вами вместе на волнах Народного славянского радио в нашей импровизированной виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей! Доброго здравия вам, дорогие друзья! Ведет эфир Петров Виталий, за пультом находится Алексей Щербаков, следит за чатом и принимает вопросы Светлана Большакова. Дорогие радиослушатели, сегодня мы поговорим с вами о кооперации. Узнаем, что себя представляет кооперация как таковая. Разберем, в чем отличие искусственной кооперации от естественной. Поймем, какая форма кооперации существует сегодня, а какой необходимо стремиться и какую необходимо организовывать. Об этом и пойдет речь сегодня в эфире Народного славянского радио. Итак, тема нашего эфира называется «Искусственная и естественная кооперация. В чем разница?». Уважаемые зрители и слушатели, а для вас я хочу напомнить, что вопросы по эфиру мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы, давайте разбираться вместе. Итак, приступим. Алексей, поведай нам, пожалуйста, о том, что же такое кооперация, какие главные отличия искусственной кооперации от естественной, к чему нам необходимо стремиться, чтобы жить счастливо, объединяясь с родичами, сородичами, созидать во благо, достойно проходя все свои уроки и задачи на Мидгард-Земле. Пожалуйста, Алексей, передаю тебе слово. Хорошо. Дело в том, что слово «кооперация» — иностранное слово, и оно означает «совместное дело». Но ведь совместное дело может быть у разбойников, у бандитов. Совместное дело может у каких-то кланов, каких-то каст. И не всегда это их совместное дело будет полезно для всех остальных людей. Поэтому, когда мы говорим слово «кооперация», мы должны понимать, совместное дело для чего и ради чего. Это первое. И второе, на каких основах это самое совместное дело выстраивается. Вот поэтому я решил очень коротко, я думаю, что сегодня эфир будет очень короткий, разобраться с тем, что же такое вот в современном понимании естественная кооперация и неестественная. Ну вот какая основная цель в большинстве случаев ставится перед людьми, которые занимаются кооперацией и больше всего ведут не по естественному укладу? Ну, во-первых, большинство людей, входя в кооперацию, как это может показаться не странно, преследуют прямо или косвенно, явно, либо скрыто на уровне подсознания цель получения денег. Да, их называют обменными паями, да, там называют какими-то выплатами, как-то еще, там, получением каких-то благ, как угодно называют. Но, к сожалению, большинство людей современных преследуют главную цель – деньги. И все начинается, в общем-то, не с понимания главной цели, с того, что давайте-ка мы возьмем какой-либо устав, уже готовый, пройдем какие-то курсы по кооперации. И вот для них как будто бы главная вторичная цель после главной цели получения денег – это создание самого кооператива. Но напомню, что кооперативы существуют потребительские, существуют производственные, существуют обычные, есть сельскохозяйственные, существуют те, которые, например, деньгами занимаются, строительством, гаражные кооперативы и так далее. И, исходя из этого, названия их разные. Потребительский кооператив так называется, потребительский кооператив, либо общество. А вот тот, который производственный, он уже в скобочках там в законе указывается артель. Но есть еще там производственные кооперативы, потребительские, сельскохозяйственные, или там сельскохозяйственные, СПОКи так называемые, производственные и так далее. Но неважно. Всегда вот, которые неестественные, они отталкиваются, как я уже сказал, от подсознания получения денег. А второе – это, с чего они начинают, регистрация. И вот тут сразу скрываются все подноготные неестественные кооперации. Они, как правило, исходя из того, что хотят получить очень быстро и сразу то, что им нужно, затыкаются в личном, в малом. Ну, для своего круга соратников это вот жить обобщенно, с кем-то близким, но отрешенно от чего-то большого. Ну, как страна внутри страны, только очень маленькая. И вот доминирование получения денег играет главную роль. Они дальше не видят каких-то целей, они дальше не видят каких-то возможностей. И в конечном их итоге у них все сводится к уходу от налогов. Кооперации прикрываются их, по сути дела, коммерческие дела. Вот если по сути вопросом разберемся, то там будет скрытая коммерция для того, чтобы получить для себя деньги. И естественно, когда происходит уход от налогов в таком формате, то налоговые очень быстро их начинают вычислять. Обязательно все всплывает, никуда это не денется. Сколько там ниточки не веси, обязательно кончик будет найден. Ну и потом очень серьезные штрафы, очень серьезные проблемы у таких горе-кооператоров возникают. Само собой, когда они затыкают в своем малом кругу, в своей маленькой артельке, которая занимается каким-то производством, либо там распределением чего-то, так или иначе, они становятся конкурентами для чего-то или для кого-то уже существующего. Либо рядом с ними появляется такая же структура, которая увидела, ух ты, как здорово, тут ребята устроились, давай-ка мы тут сделаем то же самое. И в конечном итоге конкуренция приводит к саморазрушению, к самоуничтожению. И как бы тут ни крутилось все, как бы там какие ни писали уставы, какие бы там задачи перед собой на бумаге ни ставили, все это, то, что я назвал, приводит к усилению паразитизма. А это говорит о том, что, играя по правилам системы ради достижения целей, которые система обозначила и вложила в головы, как алгоритм действия, как призыв, позывной к действию, главная цель – это получение этой самой выгоды. В конечном итоге мы усиливаем вот эту самую паразитарную систему, мы усиливаем этот самый капитализм, хотя поначалу называют все хорошим делом. То есть это происходит самообман. Вот что такое неестественная кооперация. Непонятная какая-то большая цель, поэтому маленькие цели преследуются рядышком, это вызывает конкуренцию. Ну и все, что я называл, повторять сейчас не буду. Что же такое естественная кооперация? Естественная кооперация по-другому называется, если уж мы правильно так вот все раскладываем, нашими образами, нашими словами, она называется как совместное творчество в виде народных производств для создания народной экономики. Экономика, перевожу с греческого, это наука о ведении домашнего хозяйства. Вот главная цель другая. Не цель сделать местечковые части для себя самих, не цель уйти от налогообложения, не цель кататься в масле, остальные пускай там как хотят, так и выживают, а создание большого общего дела вот этой всей системы народных производств народной экономики. И главная цель здесь, в естественной так называемой кооперации, это главная цель жизни каждого человека, о чем уже неоднократно говорилось. Это главная цель жизни существования семьи, чтобы семья могла свою роль выполнять в обществе. Это главная цель общества, страны, державы, мира. Вот если такие цели установлены, то тогда это уже является основой естественного производства, естественного потребления, естественной взаимосвязи, народной экономики, то есть естественной кооперации, естественного совместного дела. И в конечном итоге, когда главная цель ставится вот та, которую я обозначил, ради выполнения каждого родового предназначения в жизни и создания необходимых условий для этого, то тогда никаких препятствий в природе, в мире, в обществе не возникает. В неестественной кооперации проблемы будут постоянно на каждом шагу. А в природосообразном деянии, совместном деянии народной экономики, создании сети народных предприятий, препятствий не будет вообще. Ну, конечно, если туда не впускать людей, которые мыслят несколько по-другому. Потому что как только вы впускаете непроверенного человека, который мыслит с точки зрения денег, с точки зрения ближайшей выгоды, а на большую цель ему наплевать, то тогда вы получаете проблему на всю голову. И причем для каждого. Поэтому построение народной экономики на основе народных предприятий, понятная цель, долговременная, большая, для каждого человека, еще раз повторю, для семьи, для общества, для мира, для державы. Из этого выстраивается понятный путь, опять же, для каждого и для державы, вот для всей этой цепочки, понятные шаги на этом пути и понятные, ясные дела. Вот, в принципе, что отличает естественное объединение людей, народной экономики, народных предприятий и сетей от искусственно созданных неестественных коопераций всех видов. В принципе, вот это вот для осознания я хотел сегодня вам сказать. Кто-то скажет: ой, а что так мало? Ну так давайте малым довольствоваться, потому что если вы не осознаете этого, то двигаться дальше смысла нет. Если вы это осознаете, тогда есть смысл говорить уже как. Дело в том, что большинство людей путают цель со способами и средствами. Очень часто говорят, например: дайте мне образец либо готовый устав. И когда я начинаю разбираться, для чего, то выясняется, что они просто считают, что если им кто-то даст устав, то все будет хорошо, то у них все сложится. Либо кто-то говорит: дайте мне трактор. Опять начинаем выяснять, для чего и как. Оказывается, до трактора тут еще топать и топать, еще в рассуждениях, пониманиях нет того, кто будет его ремонтировать, как он будет пахать, и есть ли тот, кто будет пахать, что-то перевозить, есть ли место для сбора урожая, построен ли бункер, построен ли там какие-то дороги подъездные и так далее. Есть ли вообще сбыт? А человек сразу говорит про трактор. Если непонятна главная цель и внутренние маленькие цели на пути к главной цели, то в этом случае все идет кувырком. Поэтому природосообразная, еще раз, народная экономика строится на ясной цели как жизни, так и на ясных целях маленьких на пути к главной цели. И главное, там план выстраивается, и сообщество сразу выстраивается. Вот если в неестественном задача зарегистрироваться и начать делать, чтобы деньги получать, то в естественном сначала дела, а потом регистрация при необходимости. Сначала круг единомышленников, которые понимают эту главную цель, которые понимают, для чего они это будут делать. И я знаю несколько предприятий, таких вот, которые работают в формате кооператива, которые не регистрировались изначально. Они потом зарегистрировались, потому что нужно было дальше двигаться, выходить. Но они прошли обкатку до того, как зарегистрировали. Они дела начали делать до регистрации. Общественная организация любая может существовать без регистрации. А любой кооператив – это общественная организация. Вот это вот надо понимать. Все остальное – это технология, это какие-то дополнения, это способы и средства, это уже техника. Техника выполнения каких-то задач. Но если непонятно самое главное, для чего и как, говорить о какой-то технике выполнения задач – бессмысленное занятие. Если вы меня поняли, я счастлив. Если не поняли, задавайте вопросы. Алексей, благодарю. У меня такой вот вопрос. Хотел бы немножко посмотреть на кооперацию со стороны варности. Можно ли утверждать, что невозможна естественная кооперация, когда мы имеем общество на 99% состоящее из людей первой варн, то есть это люди, которые имеют страхи, какие-то пороки, вот эти все, то есть они просто не смогут построить естественную кооперацию. То есть даже если мы говорим о каких-то, ну, большом бизнесе, допустим, который имеет большие организации, да, но все равно руководитель, это совершенно не значит, что руководитель там высокой варной группы, там социальная группа высокая, а варность там может быть и низкая, то получается у него тоже неестественная кооперация, все ради коммерции, ради прибыли, ради уклона налогов. То есть вот какое твое мнение, можно ли вообще сейчас построить эту естественную кооперацию, так как мы имеем, ну, не очень хорошие, так скажем, показатели вот именно по первой варне? По первой варне мы имеем прекрасный показатель с перевыполнением. Да, и слишком-слишком много. И многие находятся в первой варне не потому, что они родились для первой варни, а потому, что они здесь задержались. Им вложили в голову эти занозы, которые их тормозят в развитии, тормозят в росте. И поэтому они цепляются за те мысли, идеи, которые им, ну, так сказать, сообщество паразитарное, ведомое какими-то паразитами, вложило в голову. Первая варна всегда занимается только горизонтальными взаимодействиями. Ты мне, я тебе. Вот для них искусственная кооперация хорошо подходит. Почему? Потому что в искусственной кооперации понятно, кто чем будет заниматься. Потому что все занимаются всем. Все занимаются одними и тем же видами работы, деятельности. И здесь ничего придумывать не надо. Первой варне всегда нужны какие-то установки, какие-то инструкции, догматы. Вот почему искусственная кооперация для них близка. Однако, поскольку они живут только по догматам, они все время терпят фиаско. Почему? Потому что хотят быть независимыми, говорят о каком-то народовластии, но при этом быть народовластием не могут, и независимыми тоже не могут быть, потому что те догматы и те правила бытия в кооперации, которые прописаны в законах, не позволит им быть самостоятельными. Кооперативные законы изменялись в капиталистическом обществе, исходя из интересов капитализма. А когда ты сказал про предприятия, которые, естественно, не кооперативные, не народные, и там люди низкой варны занимают какие-то руководящие посты, это неудивительно на самом деле. Дело в том, что технологии современных предприятий выстроены очень и очень хорошо. Здесь в 99% случаев мыслить не надо, разумным быть не надо. Надо быть всего лишь чуть-чуть умнее других. Ум и разум – это не одно и то же. Сразу подчеркиваю. Поэтому, когда человеки, ну не человеки, люди низкого уровня социальной ответственности ставятся на руководящие посты в каких-нибудь ЗАО, ООО и так далее, занимают очень высокие должности. Очень высокие должности. Бывают даже руководителями этих предприятий. Это по современности неудивительно. Потому что они заточены на примитивнейшую работу биороботов. Делай так, получишь и это. Жми сюда, получишь то. Их не интересуют человеческие качества, их не интересует развитие какое-то, их интересует роботизация подчиненных им и точное выполнение по лекалам, которые у него сидят, того, что должен сделать он. Вот и все. Больше там ничего вообще нет. А вот уже в народной кооперации, в естественной кооперации, то есть в естественном деле народной экономики, народных предприятий, нужна смекалка, нужно быстрое реагирование, нужно видение цельного процесса. И здесь уже человек первой варны не потянет. Да, он может людей собрать громким призывом, прочитав какие-то красивые слова или повторив за кем-то красивые слова и фразы. Но в дальнейшем для руководства ему не будет хватать харизмы, не будет хватать цельного видения. Потому что любое дело связано всегда с множеством вспомогательных дел, а не только вот там как носки производить или там как баклуши резать, да, бить баклуш, то, что называлось. Поэтому природное, естественное, народное предприятие любое строится на полном цикле жизни человека. А вот неестественное, в том числе и кооперация, и различные ООО, ЗАО и так далее, они строятся только на каком-то определенном цикле выполнения каких-то конкретных задач. Вот почему капиталистическая схема неестественна, и она очень шатка, и она все время приводит к каким-то проблемам как для самих товарищей капиталистов, так и для тех, кто с ними связан, либо тех, кто с ними работает. А естественная кооперация – это жизнь полноценная. И здесь уже надо быть не просто мастером в своем деле, а ведающим, понимающим и исполняющим то, что нужно для рода, для семьи, общества, мира. Алексей, благодарю. Ну, то есть, иными словами, получается, что построение экономики какой-то державы модели невозможно, пока у нас идет вот эта неестественная кооперация. Так что же делать в таком случае? Наверное, вот людей интересует, что же делать, чтобы вот начать строить эту естественную кооперацию? И, может быть, есть известны примеры какие-то, есть ли такие организации, есть ли такие люди, которые уже строят, то есть подсмотреть где-то, может быть, модель какую-то и развивать, масштабировать. Да, постоянно слышу вопросы, а вот почему, а где? Да это же все в вас. Если вы это не делаете, тогда кто за вас это сделает? Вы выходите из состояния рабов, от которых ничего не зависит. Я сегодня читал после вчерашнего эфира писание, комментарии, и я хватался за голову. Вчера было сказано, что я не общаюсь с рабами, которые говорят, от нас ничего не зависит, нам не дадут, пока там кто-то сидит где-то у власти, у нас ничего не получится. И опять те же самые комментарии пошли. Ну, мне неинтересны такие люди. Поэтому если я укажу на чей-то пример, что это даст? Ну, указал, вот у них получилось, дальше что? Но если вы к ним придете и будете спрашивать, как они сделали, они скажут, так Алексей вам все рассказывает. Алексей вам все рассказывает, другие люди тоже об этом рассказывают. Вам необходимо было что, увидеть, что сказано Алексеем это правда, а вы что, не можете об этом подумать сами, не можете взвесить, не можете сложить самое простое? Поэтому ссылки на кого-то, у кого-то получилось что-то, но это не совсем правильный путь. Это не путь разумного человека. Разумный человек, который разумеет услышанное, складывает в жизни и делает, а не разумный, который все время смотрит на какие-то догматы, проявленные где-то, на какие-то примеры. Он все время что-то копирует. Дети малые копируют, обратите внимание. Вот вы делаете что-то, маленький ребенок начинает делать, он не понимает, зачем это делает. Он не понимает, какой будет результат. Он просто повторяет. Вот люди, которые спрашивают, покажите мне примеры, это неразумные дети, на мой взгляд, которым примеры важнее, нежели чем разумение. А по поводу того, что получится, не получится. Ну, давайте так. Куда мысль, туда энергия. Куда энергия, туда кровь. Куда кровь, там жизнь. Если вы допускаете то, что такое возможно, значит, вы выстраиваете образ энергетический. значит, туда уже ваше внимание направлено. Значит, туда уже течет ваша кровь. Вот туда уже вы заполняете это пространство. Там появляется ваша жизнь. Вы там появляетесь. Вокруг вас это пространство организуется. Это неприемлемые законы. Их невозможно нарушить. Они существовали до нас и будут после нас существовать. Что вы мыслите, так вы и есть. Как и люди мыслите. Вот буквицу вспомните, да? Как у люди мыслите? Вот то и получаете. То и есть. То вы и есть. Поэтому разговор о том, где посмотреть, это бесполезное занятие. Пока у вас в голове не сложится, никаких изменений не произойдет. Вот это надо понять. Это самое-самое главное. Все остальное – это ерунда. Все остальное яйца выделенного не стоит. По поводу варновости. Да, большинство людей у нас находится даже, может быть, ниже уровня варновости, в состоянии нежити, которые сами не живут, а другим не дают жить. Кто-то там выпивает какие-то виды наркотических веществ, кто-то покуривает какие-то наркотические вещества. Это первый признак нежити. Вот первый признак нежити. Нежити не способны вообще ничего организовать. Нежити быстро загораются, как любой наркоман, получают кайф и быстро начинают нервничать, когда какая-то неудача. И им нужно здесь сейчас, как наркоману, быстро здесь сейчас получить кайф. Поэтому с нежитями будьте осторожны. Люди, находящиеся в первой группе, первой варны, первой подварны, в состоянии смердов, живут по мере кем-то установлено. Поэтому новые они не способны улавливать. Они живут по инструкциям, которые у них сядут в голове, либо которые им кто-то предоставит, и которые засядут у них в голове. Поэтому если у него уже стаканчик заполнен, ему ничего нового не вложите. Вот до тех пор, пока он не вкусит, пока он не почувствует, он не изменит своего взгляда, даже если он будет 1000 раз неправ. И звать его светлое будущее куда-то, ну, бесполезное занятие, вы время потратите. Однако, есть люди, которые искусственно задержаны в первой варне. На самом деле, у них потенциал второй варны – это те, которые собирают кого-то, которые готовы делать. Им необходимо, ну, намеки на инструкции, им необходимо понятные и правильные образы. Не догматы, как для первой варны, а образы. И вот они и в этих образах могут уже что-то выстраивать и двигаться. И какие-то, ну, пояснения. Третья варна тоже есть, но до тех пор, пока вторая не организовалась, они палец о палец не ударят. Они будут заниматься там бизнесом, какими-то крупными делами, потому что так проще. Ну, зачем тратить энергию, тратить свои силы жизненные на тех, кто сейчас не способен что-то улавливать. Так что и да, и нет. Ответ на твой вопрос. Алексей, благодарю. И еще такой момент. Вот хотел бы небольшое уточнение, чтобы для понимания, есть вот варна, да, есть социальные группы, чтобы просто бытует мнение такое, что если пригласить в кооператив или на предприятие какого-то бизнесмена, который крупный, то он там сделает, так скажем, хорошее дело и будет успех. Но это ошибочное мнение, потому что он может быть там в высокой социальной группе какой-то, там третий или четвертый, то есть собирать много людей, объединять, но не обязательно третий варна. Вот, может быть, в свете этой темы осветить как-то вот разницу между варностью и социальными группами? Я вообще, честно говоря, не понимаю, откуда берутся такие суждения, потому что если бизнесмен изначально заточен на бизнес, изначально, и для него народные предприятия – это некий презираемый им колхоз, как многие бизнесмены говорят. Ну, то в этом случае тогда что он может сделать-то для народного предприятия? Что он может сделать для каждого? Он будет строить свой бизнес с использованием всех тех, кто там находится. Поэтому приглашать его в семейное дело, естественно, кооперация, еще раз, поскольку это родовая, это все-таки семейное дело, единомышленников, побратимов, то... Как можно приглашать волка в овечьей шкуре в свой круг? Зачем он нужен? Другое дело, вы с бизнесменом можете заключить какой-то договор на выполнение каких-то обязанностей с его стороны, либо с вашей стороны. И это да, это допустимо. Это то же самое, как заключить договор с каким-то человеком, который не понимает что-то в народном предприятии, но при этом он хороший специалист в каком-то направлении. Да, товар, деньги, понятно, договора, деньги, для него понятно. И на первом уровне договора, деньги будут присутствовать всегда. первый уровень взаимодействия при создании даже естественной кооперации все равно будет договор, деньги. Все равно. Никуда вы от этого не делитесь. Это как проверка делами. Вот нужно человека же проверить делами, проверить, насколько он мыслит правильно, какие у него планы на будущее, как он взаимодействует с другими людьми. А как вы это проверите, если он не заинтересован в этой проверке, если он не заинтересован в этом деле? А когда он приходит по договору, он понимает, что он выполнит и получит деньги за это. Поэтому большинство неестественных кооперативов, они строятся на том, чтобы побольше, побольше, побольше к себе подтянуть людей, и на этом происходит их развал. Но при этом они успевают организатора, например, там кого-то облапошить, получить какие-то деньги. А естественная кооперация таким образом не строится. Сначала в делах все проверяется. Сначала проверяется в делах, по договору какому-то. И только после этого что-то формируется. Это вот ответ на то, нужно ли там, например, какого-то бизнесмена подтягивать, какой бы он там, казалось бы, варный не был. Лучше не рисковать, лучше заключить договора, понятные в современном обществе всем и каждому. И исходя из этого, бизнесмен получит свое, вы получите свое. Вы, например, там что-то сделали, получили по договору деньги, у вас образовался свой фонд, и вы дальше эту казну можете на что-то направлять. Ну и то же самое, любой другой человек, с которым вы взаимодействуете, сделал дело, получил деньги, а вы смотрите, дальше с ним будем продолжать дело или нет. А на каком уровне, в каком качестве? Опять дальше деньги-товар, деньги-договор-деньги. И вот таким вот образом можно проверять. Если он уже переходит на уровень семейных отношений, родовых отношений, понимает цель естественной кооперации, естественного дела, народного предприятия, народной экономики, тогда вы уже можете его в свой круг включать, свой кооператив, свою артель, свою сеть артелей, кооперативов, народных предприятий, народную экономику. А если нет, то пускай за бортом пока плавает, пускай пока подержится за этот спасательный круг, либо там за ваш бортик и совместно что-то поделать. А может, вообще никогда его не включите. Но он хороший специалист. По поводу социальных уровней и варности. Ну, есть же целая череда записей, 6 передач. Что такое славяно-русская варновость? Как определить первую варну, вторую, третью, четвертую? Что такое социальный уровень? И здесь-то те, кто внимательно послушал, наверное, никаких вопросов-то больше по этой теме не имеет. Варновость – это предназначение человека с возможностями человека проявления себя в жизни. Набор инструментов. Там, телесных, умственных, харизмы, душевных, духовных. Ну и так далее. Это предназначение. Есть цель, и для этой цели, под эту цель создается биоробот, который наделен определенными качествами. И в том числе и понимание, видение, картина в целом. Чем выше уровень варны, чем выше варна, тем шире кругозор, тем более цепко он хватает все, что есть в этом мире. И не просто так что-то схватил по вершкам, а цельно, с глубиной. Чем ниже, тем меньше он охватывает, и по вершкам больше хватает. Чем ниже варновость, тем больше телесного. Чем выше варновость, тем больше душевного, духовного, умственного, разумного, божественного. Это что варности касается. И это все определяется очень просто, потому что взглянул человек, понял, хопники, у человека вот это открыто больше, а этот закрыто. Ну, все понятно с ним. А социальные уровни – это связано уже с опытом жизни. Это с тем, что он сделал в жизни и получил какое-то признание. С кем-то он там в каком-то сословии находится, выполняет какие-то определенные общественные задачи, нагрузку он себя несет. И ответственно выполняет, либо безответственно выполняет. Это социальный уже уровень. Он может соответствовать варне, а может и не соответствовать. Бывают люди, которые копают лопатой в землю, но с точки зрения державного уклада они более державники, нежели некоторые современные управленцы, которые сидят там в госдумах каких-то, в комитетах каких-то или там еще руководящие посты занимают. Бывает такое, что тот, кто там метлой машет, более мыслит правильно, державно, цельно, нежели чем какие-то министры. Но при этом у него не хватает харизмы, у него не хватает каких-то инструментов для того, чтобы стать министром. И поэтому размышлять-то он правильно, и он может вас поддержать. И в общем деле он будет очень правильно делать свое дело, исходя из общего блага, державного блага, с пониманием. Но не станет он министром, он не может выполнять. И многие современные министры, как практика показывает, это ставленники из очень низкой варности. Почему? Да потому что им проще управлять. Их проще зацепить за что-то такое, что им хочется. Хочется в жизни признания, хочется власти, хочется много денег. Поэтому им подсказывают, как там какие-то схемы коррупционные прокручивать, втягивают их в это, а потом на крючок раз, и все, и на кукан. И ты сколько она больше не соскочишь, ты теперь обязан до конца выполнять. И каких-то отморозков берут, тоже направляют куда-то наверх. Такое тоже сейчас есть. Ну, если честно смотреть-то. Вот. Но уровень социального видения, несмотря на то, что они занимают высокие должности, у них ноль. Абсолютно ноль. Потому что их поставили туда наверх с другими целями. Либо они залезли туда наверх, и им помогли залезть. Либо не мешали залезать. Тоже другие совершенно цели были. Вот с чем отличаются социальные уровни, то есть общественные уровни, от варновости. Да, Алексей, благодарю тебя. Действительно, варность – это очень широкая тема. И в очередной раз радиослушатели я отправляю к видеозаписям. Есть много лекций про варность, про жизнь без страха у Алексея. Просто хотелось бы в свете именно конкретной темы про кооперацию, как эта тема высвечивается у нас. Поэтому Алексей, думаю, подробно сейчас ответил на этот вопрос. Наш эфир подходит к концу. Алексей, благодарю тебя за эфир, за веду, который делишься с нашими радиослушателями, с нами. Эфир был действительно короткий. Вопросов не поступило у нас за время эфира. Видимо, все всем понятно, объяснил. Поэтому благодарю тебя, что пришел к нам в студию. И по нашей старой доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько добрых светлых слов напутственных для всех добрых людей, кто нас слушает и смотрит. Друзья мои, прежде чем браться за какое-либо дело, вы задайте себе вопрос, с какой целью я берусь за это дело. Вот маленькие дети часто спрашивают о чем-то, не задумываясь, нужно это, не нужно, знают ли ответ они или не знают на этот вопрос. Они просто спрашивают. Но это маленький ребенок. Ему хочется быть соучастным в чем-то, пообщаться со взрослым, быть в кругу взрослых. Поэтому он часто задает вопросы, на которые сам уже знает ответ. Но мы-то взрослые люди. Если вы не задаете вопрос, ради чего вы что-то делаете, это говорит о том, что лучше этим не заниматься. Если вы задали вопрос, а ответы тут приземленные, низменные, только деньги, только слава, только какой-то пост, то этим делом тоже лучше всего не заниматься, потому что это все будет то, что называется бизнес. А в бизнесе нет друзей, нет родственников. Это все приводит к самоуничтожению. И если вы понимаете главную цель, божественную цель, свою, своей семьи, рода, общества, мира, державы, то в этом случае тогда вы становитесь уникальным и единственным, и неповторимым, и вы занимаете то место в жизни, которое должны занимать. А это означает, что конкурентов у вас не будет. А представляете, вы складываете вместе что-либо с такими же успешными, с такими же богоизбранными, в самом лучшем смысле слова, не вот этими, которые там прописали, что они богоизбранные, да? А наследниками богов, я имею в виду, которые уникальны и которые свое место занимают, и складываете вместе, у вас получается такое объединение, рядом с которым любая самая-самая мощная международная корпорация – это щенок. Щенок слепой, который тыркается носом там в углы. Вот об этом помните, когда вы хотите что-то начать делать. Спрашивайте себя, ради чего это я делаю. И тогда не будет склок между вами. Тогда у вас любое дело получится. Потому что вы исполняете волю Божью, вы на стороне богов. А если вы на стороне богов, то кто против вас? Да никто. Задумайтесь об этом. Это очень важно. На сими с вами прощаюсь, желаю добра, быть добром. Благодарю тебя, Алексей, за напутствие. На этом добром слове я завершаю наш эфир. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 15 июня 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Искусственная и естественная кооперация. В чем разница?». В гостях у нас был Орлов Алексей, вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.